Глава 34. Было условлено, что в 9 с минутами профессора соберутся во дворе перед домом доктора и там подождут Кличборо, каковой в качестве школоначальника проигнорировал предложение явиться на место первым и дожидаться их. Довод Перчпризма насчет того, что Дион Кличбор, конечно, школоначальник, однако арава мужчин, без дела шастающих по двору на манер каких-нибудь заговорщиков, будет выглядеть более нелепо, чем один единственный человек, не возымел на старого льва никакого действия. Кличбор в теперешнем его настроении поугрюмел пуще обычного, злобно, как загнанный в угол зверь, он через плечо оглядел подчиненных. «Да не скажет впредь никто, — пророкотал он наконец, — что школоначальнику Гормингаста пришлось дожидаться ночью в южном дворе, когда ему выпадет счастье узреть появление его подчиненных. Да не скажет никто, что лицо, облеченное подобной ответственностью, докатилось до такого унижения». И потому через несколько минут после 9 в сумраке двора образовалось большое пятно, как будто здесь сгустилась некая часть ночной темноты. Кличбор, притаившийся за колонной аркады, решил продержать подчиненных в ожидании не меньше 5 минут. Увы, ему не удалось совладать с нетерпением. Не прошло и 3 минут после прихода профессоров, как возбуждение вынесло Кличбора в открытую тьму. Когда он прошел уже половину двора и ясно стал различать рокот их голосов, из-за облака выскользнула луна. В холодном свете ее, залившем место встречи, тускло, словно вино, засветились красные мантии профессоров, но не Кличбора. На нем была церемониальная мантия тончайшего белого шелка с вышитой на спине большой буквой «Г». Великолепный, пышный наряд, производивший, впрочем, при лунном свете впечатление отчасти пугающее, ни один из дожидавшихся начала праздника профессоров испуганно вздрогнул, увидев, как к ним приближается некто, обладающий разительным сходством с привидением. Профессора совсем забыли, что у руководителя их есть церемониальное одеяние. Смерзевод никогда в него не облачался. Самым недалеким из них такое расхождение, давшее старику столь редкостное преимущество в смысле как декоративном, так и социальном, показалось несколько даже обидным. Все они втайне радовались возможности показаться на людях в своих красных мантиях. Пусть даже людей всего-то и было, что доктор с сестрой. Себя они в счет не брали. И вот вам Кличбор. Ладно бы кто другой, так нет, Кличбор их дряхлый начальник. Одним, так сказать, громовым раскатом лишил их, красную грозу, всякой внушительности. Сколь некраткой была их досада, Кличбор ее ощутил, и ощущение это лишь подстегнуло старика. Тряхнув в лунном свете белой гривой, он поддернул арктический свой наряд так, что тот улегся в круг него скульптурными складками. «Господа», — сказал он, — «будьте так любезны, умолкните. Благодарю вас». И Кличбор склонил голову, погрузив лицо в глубокую тень, позволявшую распустить черты его в улыбке довольства, вызванного послушанием подчиненных. Когда он вновь поднял к ним лицо, выражение оного было по-прежнему торжественным и благородным. «Присутствуют ли здесь все собравшиеся?» «А это какого дьявола значит?» — поинтересовался из красного сумрака мантии хриплый голос, и сразу же голос этот, Мулжаров, покрыло коротким брецанием стаккато цвет резвого смеха. «О, ага, ага! Сколько в этом законченности! Ага! Присутствуют ли здесь все собравшиеся? Ага! Вот так задал старик загадку, да поможет Бог моим легким. Именно, именно, встрял голос более хрусткий. Предположительно, то, о чем он намеревался спросить, это уже говорил сморчик. Так это вот в чем? Все ли, кто здесь действительно, или лишь те, что думают, будто они и здесь, тогда как на деле и вовсе нет, и здесь среди тех, кто здесь есть, как видите, все очень просто, нужно лишь с синтаксисом освоиться. Школоначальнику показалось, что где-то совсем рядом, за спиной его, некто давится смехом. Сначала жуткая беззвучность, затем вдох, словно ведром кто-то черпанул из колодца, а следом утробный голос опуса Трематода. «Бедный старикашка Кличбор», — произнес этот голос, — «бедный, никудышный старикашка Кличбор». И вновь рокотание с рефреном из безрадостного дурацкого смеха. Кличбор пребывал не в том расположении духа, чтобы стерпеть подобное. Старое лицо его вспыхнуло, ноги задрожали. Голос опуса звучал совсем близко, прям за левым плечом. Кличбор отступил на шаг, повернулся так резко, что белая мантия его взвелась, ударил с размаху длинной рукой и тут же испугался того, что поначалу показалось ему совершенным триумфом. Узловатый кулак его врезался в чью-то челюсть. Мгновенное, буйное и горькое чувство власти охватило его, пьянящая мысль, что он недооценивал себя в свои 70, что нежданно-негаданно открыл в себе качество человека действия. Но приятное волнение Кличбора быстро угасло, поскольку тот, кто лежал, стеная у его ног, был вовсе не опусом Трематодом, но хлипким, диспепсическим фланнелькотом, единственным из подчиненных, питавшим Кличбору хоть какое-то уважение. Впрочем, быстрота учиненной им расправы оказала на всех воздействие отрезвляющее. «Фланнелькот», — промолвил Кличбор, — «пусть это послужит уроком для всех. Вставайте, достойный человек, вы проявили отвагу, отвагу». В этот миг нечто, просвистев в воздухе, ударило одного из самых безликих профессоров по запястью. Профессор вскрикнул, ибо ему действительно было больно, и о Фланнелькотте немедленно забыли. У ног неприметного профессора обнаружился круглый камушек. Все головы сразу повернулись к сумеречному двору, но, видно, там никого не было. Высоко на северной стене, окна которой казались не большими замочных скважин, Стирпайк, сидевший, свесив ноги вниз, на одном из подоконников, услышав далеко внизу крик, поднял брови и, благоговейно прикрыв глаза, поцеловал свою рогатку. Какой бы чертовщиной это ни было, и откуда бы ни прилетело, оно, по крайней мере, напомнило нам, что мы запаздываем, друг мой, — произнес сморчик. «Истинная правда», — прошептал Стрик, почти неизменно норовивший наступить, так сказать, на хвост каждому замечанию своего друга. «Истинная правда». «Кличбор», — сказал Перч Призм, — «проснитесь, старый дружище, и проложите нам путь. В доме Прюнов уже горит каждая лампа, Господи! Ну и компания из нас получилась», и он пробежался поросячьими глазками по лицам коллег. «Экая жуткая орава! Однако такие вот дела, такие дела!» «Вы-то тоже не бог весть какой красавчик!» — сообщил чей-то голос. «Внутрь! Ага! Внутрь!» — воскликнул Цветрез. «Теперь надо весело, ужасно весело! Мы все должны веселиться!» Перч Призм подскользнул поближе к Кличбору. «Мой старый друг», — сказал он, — «вы не забыли того, что я говорил вам об Ирме, не так ли? Вам может прийти стуга, у меня самые свежие новости. Она окончательно помешалась на вас, старина, просто помешалась. «Будьте поосторожнее, шеф, поосторожнее». «Я буду поосторожнее, перчпризм, не бойтесь», — пообещал Кличбор, и на лице его появилось плотоядное выражение, истолковать которое коллеги не смогли. Пикзлак, Вроэт и Шплинт стояли, держа за руки. Духовный наставник их умер. Чем они были, несказанно довольны. Подмигнув один другому и обменявшись тычками под ребра, они опять соединили руки во тьме. Началось массовое шествие к калитке трюнсквалларов. Ничего заслуживающего названия палисадника за нею не обреталось, просто участок темного гравия, который садовник разровнял граблями. Оставленные ими параллельные линии ясно различались в лунном свете. Садовник мог бы и не усердствовать, ибо через несколько минут опрятные бороздки отбыли в прошлое. Ни единого красного дюйма не миновало шарканье и топотанье профессорских ног. Сотни отпечатков всех форм и размеров, отпечатков каблуков и носков – налагались, перекрещивались и, пересекаясь один над другой, столь причудливо, что возникала мысль, будто меж профессоров немало тех, кто способен похвастаться ступнями длиной в руку, а есть и такие, кто вообще непонятно, как держится на ногах, поскольку обувь их и мартышки показалась бы тесной. После того, как удалось одолеть горловину калитки, и винно-красная орда с Кличбором точно с Орифламой во главе приблизилась к парадным дверям, и школоначальник, уже протянувший руку к шнуру звонка, уже поднявший львиную голову, обернулся, дабы напомнить подчиненным о своей надежде. Он найдет в их манерах и в общем поведении в гостях у Ирмы Прюнсквалар то чувство приличия, относительно коего он до сей поры не имел причин предполагать, будто они вообще таковым обладают или хотя бы способны его симулировать, но раскрашенный на манер новогодней хлопушки дворецкий, напыщенным движением, определенно свидетельствовавшим о многолетнем опыте, распахнул дверь. Стремительность, с которой она повернулась на петлях своих, была исключительной, но не менее эффектным оказалось и беззвучие ее. Беззвучие столь совершенное, что повернувшийся к подчиненным Кличбор, еще копавший рукой воздух вблизи сонетки, никак не мог взять в толк причину странного поведения своих коллег. Когда человек намеревается произнести речь, сколь бы ни была она незатейливой, внимание аудитории может его лишь порадовать. Увидеть же на каждом обращенном к тебе лице выражение напряженного интереса, однако интереса, который к тебе явно не относится, более чем неприятно. Что с ними? Почему глаза их столь расфокусировались или... если они сфокусированы, почему смотрят мимо него, как будто в резной высокой зелени дверей за ним присутствует нечто, способное настолько приковать их внимание? И почему Вроэт, привстав на цыпочки, глядит сквозь него? Кличбор совсем уж собрался обернуться, не потому что полагал, будто сзади есть на что посмотреть, но из-за охватившего его ощущения, которое заставляет порой человека, идущего по пустынной дороге, оглядываться, дабы увериться, что он здесь один, но еще не успев сделать это по собственной воле, он ощутил, как его резко, хоть и почтительно, пристукнули два раза костяшками пальцев по левой лопатке, и, дернувшись точно от прикосновения призрака, Кличбор оказался нос к носу с новогодней шутихой, с дворецким. «Уверен, сударь, вы простите мне мою вольность, сударь», произнесла, не выходя из прихожей, эта разряженная особа, «но вас с нетерпением ожидают, сударь, да и неудивительно, коли дозволите мне так сказать. Ну что ж, если вы настаиваете, — ответил Кличбор, — пусть будет так. Слова эти ничего, собственно, не значили, но были единственными, какие он смог придумать. А теперь, сударь, — продолжал дворецкий, переведя голос в более высокий регистр, отчего на лице его обозначилось совершенно новое выражение, — когда вы будете столь любезны, я провожу вас к госпоже... Он отступил в сторону и крикнул в темноту: «Вперед, господа!» «Коли позволите!» И, грациозно развернувшись на каблуках, повел Кличбора и прочих через прихожую, а из нее по множеству кусых коридоров к покою более просторному, у которого все остановились рядом с лестничным маршем. «Не питаю ни малейших сомнений, сударь», сообщил уважительно наклонясь дворецкий, на взгляд Кличбора человек этот говорил слишком много, «не питаю ни малейших сомнений, сударь, что общепринятая процедура вам известна». «Разумеется, любезный». «Разумеется», — ответил Кличбор, «и в чем же она состоит?» «О, сударь», — сказал дворецкий, «а вы шутник». И он захихикал. Звук, когда он исходит от хлопушки, довольно неприятный. «Процедур существует великое множество, любезнейший. А какой говорите вы?» «А той, сударь, что относится до порядка, в коем представляют гостей, по именам, разумеется, когда они дефилируют через двери салона. Процедура вполне стандартная. По какому же еще порядку их представлять, друг мой, как непорядку старшинства?» «Вполне справедливо, сударь. И во всех отношениях, не считая, однако, того, что обычай требует, дабы школоначальник, коим вы, сударь, являетесь, замыкал в шествии». «Замыкал?» «Именно так, сударь. Подобием как бы пастыря. Я так это понимаю, сударь, что гонит перед собою свое, так сказать, стадо». Наступила короткая пауза, позволившая Кличбору сообразить, что, будучи представленным хозяйке последним, он окажется первым, кто сможет завести с ней беседу. «Превосходно», — сказал он. «Традиция должна, разумеется, остаться нерушимой. Сколь не смешным представляется это на поверхностный взгляд, я замкну, как вы изволили выразиться, шествие. Между тем время уже позднее. Разбивать моих подчиненных по возрастным группам и тому подобное некогда. Собственно, все они далеко не молокососы. Поторапливайтесь, господа, поторапливайтесь. И если вы, Цветрес, прекратите расчесывать ваши волосы еще до открытия дверей, я, как лицо, отвечающее за мой штат, буду вам чрезвычайно признателен. Благодарю вас». И тут же двери на лестницу распахнулись, и длинный прямоугольник золотистого света пал на часть выстроившихся в боевой порядок профессоров. Мантии их полыхнули, лица засветились, как у привидений. Несколько минут слепящего блеска, и они, почти одновременно повернувшись, отступили в окрестные тени. Из открытых дверей, сквозь которые изливался свет, на них уставилось чье-то большое лицо. «Имя!» — сдавленно прошептал его обладатель, и из двери потянулась рука из агробаста в полную жменю винно-красной ткани, подтащила к себе ближайшего из профессоров. «Имя!» — повторил шепот. «Имя мое Цветрес, ага!» — прошипел изловленный профессор. «И убери прочь свою глупую лапу, тупой ублюдок!» Цветрес выходил из себя редко и ненадолго, однако теперь он действительно рассердился на то, что его потянули за мантию, да еще и помяли ее так грубо, покрыв паутинкой складок. «Отпусти!» — запальчиво повторил он. «Адам, клянусь, я допьюсь, чтоб тебя высекли, ага!» Грубиян-лакей наклонился, приблизив губы к уху цветреза. «Убью тебя!» — прошептал он, и уж до того равнодушно, что цветрез перепугался по-настоящему. Все выглядело так, точно этот малый сообщает ему обрывки секретных сведений, будто бы мимоходом, как это принято у шпионов, но конфиденциально. Прежде чем цветрез пришел в себя, его подтолкнули, и он оказался совсем один в длинной зале. Один, если не считать слуг, выстроившихся вдоль правой стены, и далеко впереди хозяина и хозяйки салона, неподвижно и прямо стоявших в сиянии многих свечей. «Возьмись, Кличбор, загодя обдумывать порядок представления своих подчиненных, он вряд ли набрел бы на счастливую мысль выбрать из всей колоды цветреза и пойти, так сказать, с карты, настолько лишенной какого-либо достоинства. Однако случай позаботился о том, чтобы самой близкой к шарившей руке оказалась мантия цветреза, и чтобы цветрез, глуповатый попрыгунчик цветрез, легко, как трясогузка, ступая по серо-зеленым акрам ковра, наполнил, несмотря на свой начальный испуг, воздух прохладный, ожидающий воздух тем, чего ни у одного из прочих профессоров в подобных количествах не имелось. Теплом или своего рода живостью, но живостью не человека, а скорее стекла, искристой, сверкающей. Казалось, цветрез до того радуется жизни, что на саму жизнь у него и времени-то не остается. Каждый миг был для него чем-то ярким, расцвеченным трелью или трещоткой разлетающихся по воздуху слов. Кто мог бы вообразить, находясь с ним рядом, что прямо тут, за ближайшим углом, затаились такие вульгарные чудища, как смерть, рождение, любовь, страдание, искусство. Если цветрез и знал о них что-нибудь, он держал это знание при себе. Он плыл в своей лодочке над их зияющими могильными глубинами, меняя курс взмахом весла, когда черный кит смерти или красный кальмар страсти на миг воздымали туши свои над поверхностью вод. Цветрез прошел треть расстояния, отделявшего его от хозяев. Эхо громового голоса, метнувшего его имя, через залу еще не умерло, а уж он с его трясогузочьей походочкой, щеголеватостью, задорным подвижным личиком, таким готовым развлекать и быть развлекаемым, пусть только никто не принимает жизнь всерьез, расположил к себе прюнсквалларов. В его глуповатости и задоре определенно присутствовал шарм. Носки его туфель сияли, как зеркала, ножки переступали, словно сами собой. Профессора, которые, вытянув шеи, следили за его продвижением, перевели дух. Они понимали, что им нипочем не удастся пройтись по длинному ковру с выражением, хотя бы близким к выражению цветреза. И все же каждым шагом своим, каждым наклонением головы он напоминал им, что суть жизни в том, чтобы испытывать счастье. И ах! Сколько было в нем обаяния, безыскусного обаяния. Когда цветрезу оставалось до хозяев всего лишь несколько футов, он перешел на танцевальную пробежку и, протянув вперед обе руки, сомкнул ладони поверх вялых белых перстов Ирмы. «О! Ага! Ага!» — воскликнул он, и голос его покатил назад по салону. «Это просто! Да, дорогая моя госпожа Прюнсквалдер, ну просто!» И, обратясь к доктору, добавил, хватая протянутую тем руку, расправляя плечи и радостно кивая, «Что, разве не так?» «Да, друг мой, надеюсь, именно так все и будет!» — вскричал Прюнсквалдер. «Как мы рады вас видеть!» И между нами, Цветрес, вы так подбодрили меня, право. Клянусь всем, что животворит. Я благодарен вам всей душой. Не исчезайте на весь вечер, ладно? Ирма прислонилась к брату и раздвинула губы в мертвой, широкой, точно рассчитанной улыбке. Улыбке этой полагалось передать сразу многое и, среди прочего, безусловное согласие с чувствами, выраженными братом. В ней содержался также намек на то, что при всех присущих Ирме качествах роковой женщины в глуби душевной она остается девушкой более чем наивной и ужасно ранимой. Но вечер только еще начинался, и Ирма сознавала, что ей предстоит совершить немало ошибок, прежде чем улыбка получится такой, как задумано.